Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Виталий Александровна, верно? Здравствуйте. А что вы на молоко не отвечаете? Потому что по правилам приличия, если вы звоните человеку, нужно сначала представиться, а потом задавать вопрос. Меня зовут Ромарева Виктория Андреевна, специалист компании «Мбай Финанс», и ведется запись разговора. Наталья Александровна, меня хорошо слышите? Да, хорошо. Почему вы должны не оплачивать в компании «СМС Финанс» и «Вивус»? Почему вы интересуетесь? Я работаю по поручению данной компании «СМС Финанс» и «Вивус». А почему меня кредитор об этом не уведомил? А вот кто такая, чтобы вам уведомлять лично? Ну, вообще-то кредитор... А что, вы просто анекдот услышали, да? Да, еще тот анекдот. Дело в том, что кредитор обязан... Кредитор обязан это сделать по 230-му федеральному закону. А что вы допускаете просрочку? Да, просрочку почему допускаете? Вы обязаны долг ровно платить. А не бежа, довольная, займа кормлять, что такое? Да, там же все перечислили. Позвоните у вас или море по поводу будет, а? Это капец. А вы с какой? А вы с какой, Виталий Александров, да? Что за хабалье? Вы почему хабалите, девушка? Вы можете... А вы почему, Наталья Александровна? Я не хабалила пока еще. Вы почему... Вы не можете деловую беседу вести, а? Даже деловую беседу вести вас блок, да вы уклоняетесь от оплаты. Да, вы пишете, Наталья Александровна. Что теперь? Да, что смешно, вы? Вы смеете себе глупо, вот мне смешно. У вас все здоровое. У вас, блин, голова нездоровая, вы же живете как-то. А у вас это никто не было? А у меня все чудесно. Проверяла? Проверяла. Проверяла, да? Да, проверяла. Аккуратно. Все хорошо. Значит так, если оплата не поступает, если оплата не поступает, то что кузину сказать вашу? Да что вы смеетесь? Я вижу вас все чудесно, все хорошо. Вы в театр состоянии, Наталья Александровна? Вы такая грозная, сейчас прям на минуточку страшно стало. А что, не смеяться, Наталья Александровна? Очень стало страшно. Мне страшно того, что у вас нет такой нездоровый. Да, вы все оплачиваем. Конечно, Наталья Александровна. Человек, видимо, вам улыбаться-то не из-за чего. Смотри, вы счастливый, там с долгами сидите, с долговой ямой там сидите. Я счастливый человек. Александровна, давайте куда вы здесь все оплачиваем, должница. Понятно? Понятно. Что вы кривляетесь? Вы перед зеркалом кривляетесь. Почему вы разговариваете? Это непонятно. Ваша цель, это ваши проблемы, если вы сверху не оплатите. Понятно? Понятно. Да, нет, на работу будет сформировано письмо бухгалтерию. Ясно вам? Вы разговор не записан, ты да юридический отдел компании будет. Да, себе запишите. Это мой финанс вивы. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна? Я вас слушаю. Компания «МБА Финансы», специалист Тимошенко. Евгения Александровна ведет запись разговора. Так это вы? Это я. Звоним по поводу вашей задолженности перед компанией «Вивус». 43 835 рублей. 315 дней просрочки. У вас, Наталья Александровна, почему не оплачиваете только? Почти год. Почему вы звоните второй раз за день? Так, сегодня общались? От да. вас был звонок? Нет, входящий был нет, звонок. Я не звоня, не звонила вам, вы мне звонили буквально 5 минут назад. Как это, входящий звонок написан? Ну, может быть, написано, вы звонили. Да мне делать это нечего. Вы звонили нам. Вы звонили нам. Да вы в своем уме. Вы звонили нам. Подходящий звонок. Вам звонить. Зачем мне это надо? Наталья Александровна, оплата будет от вас? У вас у меня есть запись разговора, подтверждающая, что звонок был осуществлен 5 минут назад вашей сотрудницей. Был входящий звонок, Наталья Александровна. Звонка. У меня есть звонок, который подтверждает... У нас вся информация была зафиксирована. Вы вообще там в своем уме одна неадекватная звонит, вторая, вы в себе вообще-то... Наталья Александровна, оплата от вас поступает до 13 августа. Вы звоните второй раз. Даже до 12. Это раз. Второе. Кредитор меня не уведомил о том, что привлек третьих лиц к возврату просроченной задолженности. Это два. Вы давали на это согласие? Я давала согласие на это, однако по 230 федеральному закону, статья 9, пункт 1, кредитор обязан меня уведомить о том, что привлек к данному вопросу третьих лиц. Пока это не произошло... Так, Наталья Александровна, с этим вопросом... Вы для меня посторонние какие-то люди, с которыми я не могу обсуждать свои финансовые вопросы. Наталья Александровна, с этим вопросом к своему кредитору, почему он вас не выдумал свои деньги? Вы же хотите заработать на мне денег. Поэтому я думаю, что вам необходимо... Каким образом, Наталья Александровна? Вы по агентскому договору бесплатно, что ли, работаете? Как мы работаем с вашим кредитором, это не важно. Конкретно от вас мы как получим деньги? На вас мы как заработаем? Я сказала, что вы заработаете на мне. То есть, если вы вернете просроченную задолженность, кредитор вам там за месяц какую-то оплатит или еще что-то. Правильно? Правильно. Соответственно, в ваших интересах сделать так, чтобы я могла с вами общаться и обсуждать свои финансовые вопросы. Все логично. Наталья Александровна, это в ваших интересах оплачивать свои долги. Зачем мне это нужно? Ну что значит зачем? Что значит зачем? Чтобы вас коллекторам не перепродали, Наталья Александровна. А это совершенно... Вы тогда еще больше убыток понесете. Меня это совершенно не тревожит. Хорошо. Ага. А вас тревожит то, что вам кредитор предлагает программу прощения? Пусть прощает. Снижение финансовой нагрузки. Снижение финансовой нагрузки. Предлагает вам 30 тысяч выплатить, а остальное все спишет. Вам это тоже неинтересно? А, не, на таких условиях неинтересно. Я думала, он просто хотел просить. А почему вы... Хорошо. А почему вы свои условия тогда ставите? Вы нарушили гражданский кодекс, нарушили условия договора. Если вы третье лицо, незаконное пока еще для меня. Ну как это незаконно? Вы не являетесь стороной договора, который заключен с вашим кредитором. Однако, делайте официальный запрос. По федеральному закону кредитор обязан меня уведомить о том, что привлек третье лицо. Пока не уведомил, вы для меня посторонние люди. Я не могу с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Однако, Наталья Александровна, по 39 статье Гражданского кодекса вы должны были надлежащим образом исполнять свои обязательства. По 39 статье Гражданского кодекса вы не имеете права отказываться от исполнения обязательств. Нет, вы начали козырять законами. Я вам отвечаю всем, Наталья Александровна. Я вам аргументированно отвечаю, почему я с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Так и я также аргументированно с вами аргументировать. Вы посторонние люди для меня, неизвестная для меня компания, которая... Наталья Александровна, делайте запрос кредитору, и тогда, возможно, он предоставит вам договор. Вам нужно оплатить свои долги. Это нужно вам. Нет, это вам нужно. Вы хотите отказ от оплаты? Позаботьтесь об этом. Наталья Александровна, вы лучше о себе заботитесь, о своих долгах. Я не нуждаюсь. Перепродадим коллекторам вас по 382-й статье. Будете их услуги оплачивать, понимаете? Обязательно. Не оплачивайте год практически. Контактные данные, не менялись? Вот, сейчас буду озвучивать. Вот зачем вы позвонили, наверное. А вы дали на них согласие. Мы можем еще через паспортный стол узнать, Наталья Александровна. Отклады, Наталья Александровна. Передаем кредитору, что вы просто уклоняетесь. Сами себе вредите. Паспортный стол вам давал какие-то... Наталья Александровна, идите, читайте еще законы, до свидания. Отказ от оплаты. Да на лбу себе зафиксируйте. Не разговаривайте монологом. Конечно. Отказ. До свидания. Смеяться потом. На себя в зеркало посмотрите. С родственниками своими так общаться будете. Творище мраморное. Алло. Здравствуйте. Ольга Валентиновна? Компания МГА «Финансы», специалист в курсе Антонина Сергеевна, ждет задачи разговора. Я слушаю вас. Звоню для решения вопроса по вашей задолженности в компании «Честное слово». На сегодняшний день у вас 178 дней просрочки, сумма долга 46 462 рубля. Вам необходимо до 16 августа данную задолженность оплатить в полном объеме. Платеж у вас поступит? Не обсуждаю финансовые вопросы с этими лицами. А мы не третье лицо, если мы от лица вашего заемщика общаюсь. Заемщика? Кредитора, извиняюсь. Кредитора. Но если вы бы общались от лица моего кредитора, кредитор бы меня в соответствии с 230-м федеральным законом уведомил о том, что привлек третьих лиц к данному вопросу. В личном кабинете вся информация у вас имеется? Личный кабинет не является по законодательству способом информирования. Каким образом не является, если вы заем оформляли через него? Да, какая разница, через что и я оформляла? И вы согласие давали при оформлении договора, что суть не оплатывалась, суть может быть передана третьим лицам? Уведомление о передаче дела третьим лицам направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России. Это вы можете кредитору вашему объяснять? Я не нуждаюсь. Это каким-то образом освобождает вас от выплат? Поэтому вы ему Ольга Валентиновна, что за хамство? Ольга Валентиновна, что за хамство с вашей стороны? Заключалось в том, что я вам указала на то, что вы незаконно мне звоните? В этом хамство? Что вы выставляете свои требования, нарушая при этом гражданский кодекс Российской Федерации. Но вы тоже его исполнение ваших финансовых обязательств. Все мы дружные. Я никаким образом не нарушаю. И денежные средства вам никто не должен. Барышня, вы будете своих подруг называть. А барышня — это не оскорбление, если вы не в курсе, если... Но я вам представила, ставь мне отчество, я же у вас барышня. Если вы не в курсе, то я... Ольга Валентиновна, я доведу до вашего сведения, что ваш долг продается коллективной организации по договору сессии. И будет... приехала. И будут с вас взыскивать уже третьи лица по месту вашей прописки. Только граждане России меня взыскивают, а не всякие... Ольга Валентиновна. Да, я за нее. Вы сначала узнаете, с кем вы общаетесь, а потом какие да, будете мне сказочки вот это рассказывать. О многом рассказала. А ваш долг на 46 тысяч мне о многом рассказывает. Если вы его добровольно не погасите, компания взыщет с вас принудительно. Контактные данные ваши никакие не поменялись? Ваши контактные данные не изменились? Вы плохо слышите? Что, вы взяли, что я буду с вами обсуждать свои персональные данные? Значит, я фиксирую ваш отказ от оплаты, помните о негативных последствиях у ваших неоплат. Вы можете хамить сколько угодно, вы меня этим не задумываете, это понимаете? Я знаю. Но для чего вы это делаете? Вы привыкли обчевать, вы привыкли, что на вас ушат, по-моему, да бывает. Да для чего вы это делаете? Мне без разницы, потому вы только себя от нас оскорбляете. Ольга Валентиновна, до свидания. К вам относится как к маромойке какой-то, я... Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Изотов Максим Сергеевич, агентство по возврату долгов. Я специалист финансового контроля, записывается. Светлана Яковлевна, меня я могу услышать? Слушайте. А, скажите? Да. В целях информационной безопасности будьте добры, назовите дату рождения. Нет. Ну, дело в том, что у нас есть важная информация для вас, и предоставить ее могу только, если вы назовете дату своего рождения. Светлана Яковлевна, это все-таки серьезно, давайте все же не будем так относиться, давайте серьезно, несемся. Если серьезно, то я не разглашаю свои персональные данные по телефону незнакомым молодым людям. Вам неоднократно звонили с нашего агентства, и тем не менее вы говорили о том, что вы все-таки назвали свою дату рождения. Соответственно, нет, что он сейчас мешает? Свою дату рождения. То есть я вынужден буду сам назвать ее, а вы должны сказать ваше это дату рождения или нет. Хорошо? Должна? Я должна вам что-то. Тем не... Сам Яковлев, давайте я вам все расскажу. Хорошо? Нет, а дело хорошо, в том, что все-таки звонок... Я вам что-то должна? Не нам. Во-первых, ну я вам скажу, кому. Вы говорите, что я должна назвать, подтвердить, моя дата рождения или нет? должна, вы уверены? Ну, для того, чтобы получить важную информацию, то да. Вы знаете, я вот, у меня прямо сопротивление к моментам, когда на меня кто-то возлагает какую-то ответственность. Я вам абсолютно ничего не должна и принципиально не буду подтверждать свою дату рождения. А, я вас понял, извиняюсь, но смотрите, дело-то в том, что все-таки вопрос нужно решить, и все-таки давайте я назову дату рождения, вы скажете, это ваша дата рождения или нет, хорошо? Ну, давайте, ладно уж. Ваша дата рождения? Моя. Ну, смотрите, дело в том, что звонок поступает из ООО МФК «Манимен» по их поручению. Алло. У вас задолженность образовалась по займу. В размере 144 674 рубля 58 копеек. Дата расчета 19.07. Требуемый манимен оплатить задолженность до 11 августа. Оплата под суд с вашей стороны. В силу того, что кредитор в соответствии с 230 федеральным законом не уведомил меня о привлечении третьих лиц к взысканию данной просроченной задолженности, я не буду с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Вы для меня третье лицо. Верификацию пока не прошли. Да, я вас понимаю. Хорошо, я вас понял. Вас действительно должны уведомить письмом о том, что Манимен передал дело нам. Да. Я вас с вами полностью согласен насчет агентского договора по статье 2005. Совершенно верно. Такого письма не поступало. А то есть по месту регистрации вам не отправляли письмо? Не отправляли. Ну, я не знаю, отправляли, не отправляли. Если у вас есть сведения о том, что отправляли, дайте мне трак-номер письма, и я поищу письмо на почте. Если у вас нет таких сведений, соответственно, я не могу говорить о том, отправляли или нет. Я говорю о факте того, что письмо не приходило. Хорошо, Сана Яковна, я вас понял. Получается, дальше диалог у нас не получится, верно? Ну, совершенно верно. Как же я могу с третьим лицом обсуждать свои финансовые вопросы? Хорошо, тогда я фиксирую данную информацию о том, что вы отказываетесь от требований Манимен насчет 11 августа. Это не имеет никакого значения. Вы зря так думаете, потому что Манимен вправе принять меры по возврату своих денежных средств по отношению к вам. Я не возражаю. Ну, то есть, естественно, вы должны понимать, что он вправе продать, согласно статье 382 Гражданского кодекса, ваше дело частному коллекторскому агентству. Частных коллекторских... Ну, в основном. Все коллекторские агентства частные. У нас не существует государственных коллекторских агентств. Ну, я насчет того, то, что по месту вашего проживания. Да ради бога. Соответственно, как они будут с вами общаться, обращаться, какую сумму с вас потребуют, то есть не отвечать не будет ни Манимен, ни мы. Как они будут обращаться? Точно так же позвонят по телефону, заобщаться будут в рамках 230-го федерального закона, иначе получат жалобу ФССП и заплатят штраф, так что, собственно говоря... А вы подготовлены? Ну, дело-то в том, что будут, также и выезды сотрудников коллекторского агентства на дом. Соответственно, для личного, так сказать, общения с вами, установки контакта. 90% коллекторских агентств никогда никуда не ездят. Ну, вы можете назвать под те 10%. Ну, больше вероятность того, что я попаду под те самые 90. Соответственно, вы понимаете, да, последствия того, если вы все-таки не разрешите вопрос Манименом насчет вашей задолженности? Но пока еще я последствий не увидела никаких. Ну, то есть передадут они кому-то дело, ну и что? Точно так же, как и вы, кто-то будет звонить мне. Но даже насчет вашей кредитной истории? Да, уже испорчено давно, не имеет это значения. Даже если кто-то приедет. Ну, приедут, позвонят в дверь. Я открою, скажу «здравствуйте», они скажут «здравствуйте, мы коллекторское агентство». Я скажу «давайте документы». Они отдадут документы, скажу «что вы хотели?». Они скажут «хотим, чтобы вы долг вернули». Я скажу «понятно, идите в суд». Закрою дверь, на этом разговор закончен. А вы же понимаете, да, как бы проходить суд? Чаще всего проходит суд, когда взаимодавцы подают суд на должника. Да. В основном приказное производство. Ну, вот в одностороннем порядке, без вашего участия. А потом также в одностороннем... Без вашего участия. А потом также в одностороннем порядке я данный судебный приказ в течение 10 дней с момента получения уведомления о том, что данный судебный приказ был вынесен, отменяю простым ходатайством о том, что я прошу отменить судебный приказ. Придется... Я вас понял, но тем не менее... Да, я вас понял, да, все верно. Но дело-то в том, что это займет время, а, соответственно, за это время могут набежать проценты и штрафы согласно вашему, так сказать, договору, который вы заключали даже онлайн с Манимена. Ничего страшного, мы в суде потом отменим. То есть вы прям конкретно уверены, что вы сможете отстоять... Прям на 100%. Свою правоту и свою позицию. Конечно. Потом, в любом случае, даже если суд присудит мне выплатить какую-то сумму, доходов у меня нет, имущества у меня нет, взять с меня совершенно нечего. В итоге кредитор получит от судебного пристава акт о невозможности взыскания. То есть вы намеренно переписали, получается, свое имущество на родственников, или у вас так не было? Нет, у меня его и не было. 52? Не было, не было. А по месту фактического проживания и регистрации? Как насчет этого, то, что приставы вправе произвести опись по этим двум местам? Да, и пусть... А город Москва... Там все равно хорошо, там, по месту что регистрации, что фактического проживания, у меня имущество, в имуществе только вещи, которые необходимы для жизни, которые приставы никогда ни у кого не забирают. Ну, приедут, посмотрят. Ничего, никаких особых предметов роскоши у меня нет, так что... Ну, вы же понимаете, что если приставу будет нечего взыскать, то они могут даже дойти до того, что бытовые какие-то вещи и даже до личных вещей могут дойти. У пристава есть четкий регламент того, что они могут записывать. Да, федеральный закон 229, который регулирует, да, работу приставов, но тем не менее по-разному же работают приставы. Нет, не по-разному. Некоторые придерживаются этого регламента, некоторые ну, нет. Здравствуйте. Если пристав вдруг не придерживается данного регламента, то, соответственно, будет направлена жалоба на имя руководителя данного пристава, и вещи вернут, еще не исключено, что моральный ущерб будет не оплачен за то, что я не могла пользоваться предметами первой необходимости. Ну что же, это же азы. Алло. Ну я понимаю, просто согласно видео, наверное, так сказать, информации в интернете, что многие приставы работают по-разному. Ну, в интернете знаете, сколько информации всякой разной? И снежного человека видели, и ведьмы существуют. Я предпочитаю верить сухой статистике и фактам, чем каким-то так информации в интернете. А, соответственно, я понял, что договориться добровольно с вами не получится, верно? Не получится, верно. И как я понял из нашего разговора, что вы нигде не работаете? Это не имеет никакого значения. Вы работаете, но не официально. Это не имеет никакого значения. А я хотел вам сказать о том, что приставы могут нажить арест на ваши счета, но так как вы это не учли, соответственно, вы работаете неофициально, верно? Это не имеет никакого значения. А просто дело в том, что приставы могут установить место вашей работы, да? Соответственно, исходя из данных, так сказать, могут даже привлечь МВД для того, чтобы разыскать вас, где вы работаете, ваше имущество, и передать информацию в налоговую службу. Вы серьезно? Ну, если вам серьезно займутся, то да. Ну, что вы говорите? Зачем ему это надо, этому несчастному приставу, на котором висит пару тысяч дел? И эти пару тысяч дел, как правило, с суммами побольше, чем те копейки, которые у меня. Если пристав и занимается чем-то, то это дела от миллиона рублей. Там ему интересно чем-то заняться. А вот за эти копейки, какое МВД? Вы себе это представляете как? пристав приходит в МВД и говорит, ну, поищите мне, где работает вот этот человек, да его нафиг пошлют. Нет, не так, конечно, но все равно как бы пристав ставит привлечь МВД, чтобы разыскать ваше имущество и место работы. Ну хорошо, ладно. Продолжайте жить в плену своих фантазий, я не буду вас переубеждать. Ну, я говорю о том, что все-таки является по федеральному закону, то есть 229-му, что пристав праве. Но насчет практики я даже не знаю, то есть я тут утверждать не могу. Mm-hmm. Видимо, вы более в этом, так сказать, разбираетесь, mm-hmm. что сказали mm-hmm. о том, что такого не бывает. Mm-hmm. Хорошо, я зафиксирую всю информацию о том, что вы наотрез отказываетесь с нами как-то угу. сотрудничать. Угу. Хорошо? Всего доброго, до свидания. До свидания.